Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, дорогие мои друзья. Мы с английским офицером, с Бартом, мы решили разыграть в карты за неимением костей, кто из нас чей пленник. И вот пошла замечательная игра. Мне нужно было для того, чтобы выиграть и сыграть правильно, избавиться от козырей, я пошел с валета. Он шлепнул его дамы, и мы оказались в равном положении. Он пошел восьмеркой пик. Я мог только сбросить даму бубен, но тут появилась семерка пик. И у меня на голове встали волосы дыбом. У каждого на руках осталось по королю. У меня были прекрасные карты, а он обыграл меня с худшими и получил 2 очка. Мне хотелось кататься по земле от злости. Да, в Англии в 1810-м здорово играли в карты. Это говорю вам я, Этьен Жерар. Перед последней партией у нас было по 4 очка. «Сейчас все решит сдача». Он отстегнул пояс, я сбросил портупею. Он держался хладнокровно, этот англичанин, и я старался быть таким же, но пот со лба щипал мне глаза. Сдавать должен был он, и признаться, друзья мои, у меня так дрожали руки, что я едва собрал свои карты с камня. Но когда я на них взглянул... Что же я увидел прежде всего? Короля! Короля, спасительного короля Треф! Я уже открыл было рот, чтобы заявить об этом, но увидел лицо моего партнера, и слова застыли у меня на губах. Он держал карты в руке, но челюсть его отвисла, а глаза с невыразимым ужасом и изумлением смотрели куда-то поверх моей головы. Я круто обернулся и тоже остолбенел. Совсем близко от нас, метрах в 15 не больше, стояли 3 человека. Один из них, хорошего роста, но не слишком высокий, ну, примерно такой, как я, был в темном мундире и маленькой треугольной шляпе с белым перышком сбоку. Но меня ничуть не занимало, как он был одет. Его лицо, его впалые щеки, орлиный нос, властные голубые глаза и тонкий, прямой, словно ножом прорезанный рот — все говорило о том, что это человек выдающийся. Таких, быть может, 1 на 1 000 000. Из-под насупленных бровей он бросил такой взгляд на беднягу Барта, что у того из ослабевших пальцев вывалились карты. Рядом стояли еще 2. Один в ярко-красном мундире, с твердым смуглым лицом, словно вырезанным из старого дуба. Другой — дородный, красивый, с пышными бакенбардами, в голубом мундире, с золотыми галунами. Немного поодаль 3 ординарца держали 3 лошадей, а позади ожидал эскорт из нескольких драгун. — Что это за чертовщина, Крауфорд? — спросил худощавый в темном. «Слышите, сэр!» — воскликнул человек в красном мундире. «Лорд Веллингтон желает знать, что все это значит!» Несчастный Барт принялся объяснять, что произошло, но каменное лицо не смягчилось. «Хороши дела, Крауфорд, нечего сказать!» — оборвал его Веллингтон. «В армии надо соблюдать дисциплину, сэр. Отправляйтесь в штаб и доложите, что вы арестованы!» «Барт!» Сел на коня и, повесив голову, поехал прочь. Это было ужасно. Я не мог этого вынести. Я бросился к английскому генералу и стал молить его за друга. Я сказал, что я, полковник Жерар, воочию убедился в отваге этого молодого офицера. О, мое красноречие могло бы растопить самое холодное сердце. Я сам растрогался до слез, но ничуть не растрогал его. Голос мой упал. Я больше не мог произнести ни слова. «Сколько полагается у вас во французской армии нагружать на мула, сэр?» — спросил он. Вот и все, что флегматичный англичанин сказал в ответ на мою пылкую речь. Так он ответил на слова, от которых француз уже плакал бы у меня на плече. «Сколько полагается у вас нести мулу?» — спросил человек в красном мундире. «210 фунтов», — ответил я. «Значит, вы очень плохо их нагружаете», — заметил лорд Веллингтон. «Отведите пленника к драгунам». Драгуны окружили меня, а я сходил с ума при мысли, что выигрыш был мне обеспечен, и сейчас я мог быть свободным. Я протянул карты генералу. «Взгляните, милорд!» — воскликнул я. «Ставкой была моя свобода, и я выиграл, так как, сами видите, мне достался король!» Его худое лицо впервые смягчило слабая улыбка. «Ну вот, друзья мои, вы услышали о том, как мне, бригадиру Жерару, достался король. А теперь, наверное, стоит мне рассказать вам о том, как сам бригадир Этьен Жерар достался королю. Ну, вы знаете, Мюрат был, конечно, превосходным кавалерийским офицером, но слишком любил фронтить, а фронтовство часто портит хороших солдат. Лассаль тоже был отважным командиром, но его погубило вино и шальные выходки. Но я, Этьен Жерар, никогда не грешил чрезмерным щегольством и в то же время не позволял себе пьянствовать, разве только по случаю окончания кампании или встречи со старым товарищем по оружию. Поэтому, если бы не моя скромность, я мог бы сказать, что был одним из самых достойных офицеров. Ну, прервемся и продолжим-ка мы через несколько дней. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.